Близость и рост идут рука об руку. Одной из целей бракосочетания и интимных отношений является дать вам возможность развиваться и расти вплоть до достижения вами зрелости. В доверительных отношениях вы можете свободно рассказывать другому человеку о том, что совершили в прошлом, и о том, что вы думаете и чувствуете сейчас. Честно оценивая себя, вы достигаете более глубокого понимания своей собственной сущности. Вы становитесь более терпимым, более благосклонным и более сострадательным к человеческим слабостям других. Вы развиваете составляющие вашей личности, которые могли бы остаться бездействующими при отсутствии наполненных любовью взаимоотношений. В жизни мы делаем много, чтобы получить любовь, пытаясь компенсировать отсутствие любви в детстве. Каждый нуждается в том, чтобы быть любимым и одобряемым хотя бы одним человеком. Лишь когда ваша потребность в этой форме эмоциональной безопасности удовлетворена, вы чувствуете себя в состоянии обратить свои мысли и сердце к осознанию того, что доступно для вас в вашей внешней жизни. Любовь можно сравнить с деньгами. Имея достаточное количество, вы не придаете этому слишком большого значения. Но как только запас на какой-то период времени урезан, вы больше ни о чем другом не можете думать. Самым зверским наказанием, к которому приговаривают заключенных, является изоляция их от остальных людей, помещение их в одиночную камеру. Изоляция личности от человеческих контактов, от человеческих взаимоотношений – самая ужасная вещь, какая только может случиться с человеком. Вот к чему вы должны стремиться – развить в себе личность, привлекающую в свою жизнь идеальные, наполненные любовью взаимоотношения. Такие взаимоотношения дают вам возможность наслаждаться счастьем и радостью, для которых вы были сотворены. Все, что вы найдете в этой книге о создании человеческих взаимоотношений, следует активно применять для ваших любовных отношений. Также существует много других вещей, которые вы можете делать или не делать, и которые могут значительно улучшить ваш жизненный путь, по которому вы идете вместе с значимым для вас человеком. Предлагаю вам 6 правил для достижения успеха во взаимоотношениях.